А вот интересно, друзья, чем вы занимаетесь на досуге? Или другими словами, как вы проводите свободное время? Вопрос этот не случайен, так как известно, что многие при этом совершают уголовное преступление, убийство. То есть убивают вышеупомянутое время. Мы же предлагаем вам совершенно бескровный и даже очень полезный вид времяпрепровождения. Мы приглашаем вас послушать несколько веселых историй об императоре Акбаре и его верном друге и советнике Бирбале. А начнем мы сегодня с крайне поучительного предания. Мы расскажем о колоколе правды. Царь Акбар был справедливым владыкой и всегда беспокоился, как бы жалобы подданных без ответа не остались. Как-то раз он подумал: нехорошо будет, если караульные у ворот не пропустят во дворец какого-нибудь бедняка, и он не сможет подать мне жалобу. И вот, для удобства народа, царь приказал поставить на площади столб и подвесить к нему колокол. Длинная веревка тянулась от него во дворец к другому колоколу. Когда звонили в колокол на площади, тотчас начинал звонить и колокол во дворце. И тогда император знал, что кто-то хочет ему пожаловаться, кто-то правду ищет. Он посылал солдата за жалобщиком, тот рассказывал повелителю про свое горе, и царь старался ему помочь. Как-то раз царь отдыхал в своих покоях. Придворные занимались разными делами. Вдруг раздался громкий звон, и царь велел слуге привести жалобщика. Вернулся слуга и, посмеиваясь, сообщил: «Повелитель мира, это всего-навсего старый вол. Стоит он у столба, чешет голову, рогами веревку задевает, и колокол от этого звонит. Отогнал я его от столба». «Неправильно ты сделал», — пожурил слугу император. «Если звонит вол в колокол, значит, хочет мне пожаловаться. Сейчас же приведи его сюда». Ну, что делать? Привел слуга вола во дворец. Но вол и есть вол. Что он скажет? Стоит, молчит. Царь говорит своим придворным: «Расспросите-ка его, на что он жалуется». Но как ни старались придворные, ответа от вола, естественно, так и не добились. Как раз в это время пожаловал во дворец Бирбал. Царь к нему: «Бирбал, этот вол звонил в колокол на столбе, значит, есть у него жалоба. Расспроси его и доложи мне». Бирбал погладил вола по спине, заглянул ему в глаза, помолчал, а потом отвечает царю: «Владыка мира, вол говорит: состарился я, работать больше сил нет. Пока мог работать, хозяин жалел меня и холил, а нынче со двора согнал. Где найду я прибежище в старости?» Несколько солдат пошли искать хозяина вола. Расспросили людей и узнали, кто хозяин и где он живет. Пошли к нему стражники, огласили государев приказ и повели его во дворец. «Скажи, почтенный, — спросил царь, — твой ли это вол?» «Да, владыка мира, вол точно мой. Много лет назад купил я его, и все это время вол жил у меня». «Чего ж ты не держишь его на привязи?» — поинтересовался Бирбал. «А мне, господин советник, он больше не нужен. Он, работая, окупил свою цену, всю до гроша». «Угу. Значит, придет время, ты состаришься и не сможешь работать, и твои сыновья возьмут и выгонят тебя из дому. А как, по-твоему, будет ли это достойно и справедливо?» — спросил Бирбал. «Да как можно выбросить на улицу родного человека?» — удивился хозяин. «А вспомни, сколько пользы принесла тебе эта животина. Неужто совесть не попрекнет тебя за корысть и бессердечие? Всю жизнь бессловесная тварь служила тебе верой и правдой, а ты ей так отплатил. Ведь даже в священных писаниях сказано: корова — мать человека, а вол — его отец. Ну вот что, нынче мы отошлем вола на царский скотный двор, А ты внеси 500 рупий на его прокорм. Господин советник, вол на этом свете не заживется. 500 рупий на прокорм — это слишком много. Пусть останется он у меня, я его сам буду кормить, стал просить хозяин. Уплатишь, сколько велено, строго сказал Бирбал. Раньше думать надо было, а теперь не отвертишься. И отвели вола на скотный двор. Бирбал немедля велел взыскать деньги с бывшего хозяина вола, а коли заортачится, посадить на год в тюрьму. Думает хозяин, ой, стыда не оберешься, если в тюрьму посадят. Лучше уж 500 рупий отдать. Как уже известно, император Акбар больше всего на свете любил задавать вопросы. Причем может показаться, что вопросы эти слишком просты. Но простота их всякий раз оказывалась обманчивой. И только одному человеку всегда было под силу дать именно тот ответ, которого ждал правитель. История вторая. Почему на ладони не растут волосы? Однажды царь поднес к лицу Бирбала свою ладонь и спросил: «Бирбал, скажи-ка, почему на ладони не растут волосы?» «Владыка мира, этой рукой ты каждый божий день подаешь милостыню, одариваешь брахманов и ученых. Сколько денег трется от твоей ладони? Где ж тут волосам-то вырасти?» Но императору очень хотелось перехитрить Бирбала. Усмехнулся он и говорит: «Ну хорошо, а почему на твоей ладони не растут волосы?» «Как же, покровитель бедных, все награды, что ты мне даешь, я беру этой ладонью. Как же могут вырасти на ней волосы?» Повелитель помолчал, подумал немного, а потом спросил: «А почему не растут волосы на ладони у других моих придворных?» «И это понятно. Всему виною зависть». «Зависть?» – удивился царь. «Ну, конечно. Когда ты меня или кого-нибудь другого награждаешь, то придворные завидуют, злятся и от досады царапают себе ладони ногтями. Вот отчего и у них волосы на ладонях не растут». Что сильнее, острый меч или сильный дух бойца? Вопрос вроде бы риторический. Если предстоит серьезное сражение, желательно иметь и то, и другое. История третья. Будь и сам не промах. Жил-был в Дели искусный кузнец. Однажды царь заказал ему выковать кольчугу. Кузнец изготовил ее и принес во дворец. Император велел надеть ее на деревянную куклу, а сам размахнулся мечом и изо всех сил ударил по кукле. Кольчуга раскололась надвое. Царь разгневался и сказал кузнецу грозно: «Что за игрушку ты мне подсунул? Сделай другую кольчугу, но берегись. Если и на сей раз ты опозоришься, тут же велю отрубить тебе голову». Пошел кузнец домой, а у самого от страха ноги подкашиваются. Отправился он тогда к Бирбалу и рассказал о своем горе, а потом попросил совета, как беды избежать. «Зря горюешь», — ответил ему Бирбал. «В другой раз сделай вот что. Как скуешь кольчугу, надень ее на себя и иди к царю. Не бойся. Если кто-нибудь захочет ударить тебя мечом, чтобы испытать кольчугу, сделай так, чтобы этот человек смешался. С неспокойной душой ему кольчугу ни за что не рассечь». Как утопающий хватается за соломинку, так и кузнец ухватился за совет Бирбала. Пришел он домой и усердно принялся за работу. Через 5-6 дней сковал мастер новую кольчугу, надел ее и отправился к царю. «Надень кольчугу на куклу, а сам отойди», — приказал царь. «Владыка мира», — смиренно ответил кузнец, — «нельзя по-настоящему проверить кольчугу на кукле, и потому я надел ее на себя. Прикажи кому-нибудь ударить по ней мечом, тогда и увидишь, какова кольчуга». Царь приказал одному придворному ударить кузнеца мечом. Придворный поднял меч и кинулся на мастера. А кузнец как рыкнет по-львиному. Чиновник вздрогнул и подался назад. А кузнец и говорит: «Ну что, покровитель бедных, не деревянная же кукла будет носить мою кольчугу. Тот, кто ее наденет, и сам будет не промах. Хватит у него духа не подпустить противника. А коли подпустит, то уж припугнет его так, что тот отскочит. Вот кольчуга целая останется». Ну, а напоследок мы припасли историю тонко-философскую. Не пугайтесь, история будет не длинной. Совсем даже наоборот. Начинай. Как-то раз шел у царя с Бербалом разговор на философские темы. Царь спросил: «Бербал, а ну-ка скажи, какая разница между правдой и ложью?» «Владыка мира, между ними та же разница, что между глазами и ушами». Царь не понял ни слова и снова спросил: «Как это так? Почему?» «Истинно то, что мы своими глазами видим. А то, что знаем понаслышке, это ложь. Не зря говорят: не верь ушам, а верь глазам». Как любили раньше говорить, уходит в прошлое еще одна встреча с любимыми нашими героями, императором Акбаром и мудрым советником Бербалом. Уходит она в прошлое, а мы, то есть Сергей Курдюков и Лора Луганская, а также звукорежиссер Вриндаван Чандрадас, почему-то совсем не грустим. А знаете почему? Потому что продолжение следует!